Рульков, Мария и Вера ехали в пассажирском поезде. Раздался по вагону зычный голос. «Проверка документов!» Рульков был в форме немецкого офицера в чине майора. Форма была ему к лицу и подчеркивала элегантность и выправку кадрового офицера. В купе вошли офицеры СС. Он предъявил проходное свидетельство и удостоверение. Марию представил как жену, а Веру – дочерью. Рульков хорошо владел немецким языком и говорил без акцента. Мария тоже. Офицеры СС извинились и отдали честь. Извиняясь перед Рульковым, немецкий офицер бросил в адрес Марии. «У вас жена неземной красоты. Я художник и не мог этого не заметить. Очень жаль, что у меня нет фотоаппарата. Я бы сфотографировал ее. У нее необыкновенные глаза, в них почему-то очень много грусти и в лице что-то особенное, божественное». Офицер-художник отдал честь и склонил голову в знак уважения. «Пронесло все благополучно», – подумала Вера. «К вечеру мы будем в Полтаве». Вера волновалась и представляла, какая будет встреча, ведь она так давно не видела свою тетю, которая была самым дорогим ей человеком. Вере казалось, что поезд едет медленно. Она глянула в окно. Мелькали за окном деревья. «Поезд едет быстро», – сама себя успокоила Вера. Каждый думал о своем, о своих проблемах. Вера думала о Марии и о встрече с ее единственным близким ей человеком в мире, любимой тетей. Мария не могла смириться с тем, что Захара нет в живых, и не верила сама себе. Ей казалось все происшедшее страшным сном. «Нет, нет, это неправда, не может быть, чтобы она не увидела больше Захара. Что она не вернется в лесную избушку, где ей было так спокойно, хорошо и тепло рядом с Захаром. 13 лет прожили они в лесу. Каждый кустик, тропинка, озера и полянки были знакомы. Они ходили с Захаром в лес по грибы, ягоды и даже на рыбалку. Была у них козочка, которая давала пух и молоко. Она была ручная, а когда Мария играла на скрипке, козочка блеяла в такт музыки. Мария и Захар всегда смеялись и прозвали козочку певицей. Со зверьми лесными они жили дружно, а порой оказывали им помощь и лечили. Однажды пришел медведь, тряс головой и лапой, издавая жалобный рев, а глаза были полны слез. Медведь увидел Захара и пошел на него. Захар попятился назад от неожиданности и схватил ружье. Медведь упал перед ним. Захар не ожидал такого трюка. «Что-то с ним случилось?» – подумал он. И, подойдя к лежащему медведю, увидел, как на передней лапе у медведя капкан. Лапа распухла. Медведь не мог освободить свою лапу от металлических тисков. Выхода не было, и он, очевидно, решил пойти к домику лесника за помощью. Он лежал и стонал, как человек. Захар позвал Марию. Раненый медведь не оказывал сопротивления. Он смирно лежал, тяжело дышал и стонал. Захар и Мария освободили лапу от тисков и отошли в сторонку, а медведь зализывал рану. Мария дала ему молоко. Он выпил и продолжал лежать, а потом заснул, чуть похрапывая. Так они познакомились с косолапым гостем и подружились. Зверь не человек. Он умеет благодарить и различать добро от зла. Медведя назвали Митрофаном, и он откликался на эту кличку. Медведь помогал им по хозяйству, носил из леса к дому сухой валежник на топливо к зиме, а за это получал ягоды, молоко и мед. И вот началась война. Многие звери покинули лес. Теперь пришел и ее черед. Мария ушла из домика, оставив мужа в сырой земле под молодой березкой. Захар уснул непробудным сном. Ветви березки о чем-то шептались между собой. Стояли трое с поникшими головами, молча прощались, глядя на свежий холмик могилы. «Прощай, Захар, друг юности моей!» Чуть слышно проговорил Рульков, и они втроем двинулись в путь. Через некоторое время услышали взрыв. Это сработал динамит. Что ожидало каждого впереди? Жизнь – сплошная борьба, куда поведет, что случится. Никто не знает, что ждет его. Из груди Марии вырвался стон. Она полной грудью вдохнула лесной аромат трав и цветов. Бледность покрывала ее лицо, и словно мелкий бисер выступил на лбу пот. Дрожали руки и ноги. «Город Полтава!» – объявил зычный голос, и поезд остановился. Рульков, Мария и Вера вышли на перрон. Суетились люди, одетые в немецкую форму. Город оккупирован. Повсюду раздавалась немецкая речь. Вера шла молча и крепко держала Марию за руку, будто боялась уронить или потерять ее. Она полюбила Марию, боялась отпустить ее, чтобы не потерять в этой толпе драгоценный изумруд. Так она представляла себе Марию. Навстречу шли два немецких офицера, изрядно выпивших. Они громко говорили и смеялись. Их сопровождали молодые женщины, модно одетые и заискивающие, смотревшие в лица своих партнеров. Подошли к вагону и стали прощаться. Девицы говорили на украинском языке. Прощаясь, один из офицеров насмешливо сказал: «Донер ветер пафлюхтер, швайн рус». Все стоящие у вагона громко засмеялись, а молодые дамы до глупости смешные не поняли оскорбительный комплимент. Рульков остановился, пристально посмотрел. «Эти дурочки Маруси так низко падают», – подумала Вера и быстро зашагала по перрону. Мария не могла прийти в себя, что с ней происходит. Вдруг куда-то едет. Почему-то нет с ней Захара. Она не верила, что осталась без мужа и никогда больше не увидит его. Почему судьба так жестоко распорядилась ей и отняла у нее любимого человека? Нет, нет и нет. Она чуть не крикнула, но сдержала себя. «Захарушка, почему нет тебя возле меня?» Мария не хоронила Захара, а только мельком видела его лежащего на крыльце, и поэтому не верила, не хотела поверить в его смерть. Она видела холмик свежей могилки. А может быть, его там не было? Он ушел на время, а потом вернется? Так она рассуждала и успокаивала себя. Рульков прервал ее мысли. «Мария, голубушка, вы не одна. Вы на пороге материнства. Пожалейте ребенка». Мария прикусила нижнюю губу. «Постойте тут в сторонке, я скоро приду». Вера смотрела на Марию. Она была одета в черное платье, а на голове газовый черный шарф. Цвела сирень, издавая приятный аромат. Цвела белая акация, роняя лепестки цветов. Мария держала в руке футляр, в который была ее подруга-скрипка. Машина подъехала к дому, утопающему в зелени сирени. Вера легкой походкой подошла к знакомой калитке, волнуясь, нажала на кнопку. «Кто там?» – спросил осторожный женский голос, до боли знакомый. Вера растерялась и от волнения не могла выдавить из себя ни одного слова. Сердце стучало тук-так, тук-так. За дверью молчали. Вера растерянно стояла, губы пересохли в одно мгновение. «Тетечка, милая, это я!» – наконец сказала Вера. Раздался плач, и открылась дверь. Вера обняла крепко свою тетю. От волос повеяло знакомым запахом. Вера прижимала свою тетю к груди, и ей не хотелось ее отпускать. Они стояли молча, обняв друг друга. «Верочка, что ж мы стоим у калитки? Проходи в дом!» «Я не одна», — проговорила Вера. «И я не могу войти в дом, нет времени. Я поручаю тебе женщину. Люби ее, как меня, и жалей. Она тебе все расскажет. Вам вдвоем будет легче и веселей. А пока прощайте. До встречи». Вера отстранила от себя тетю, побежала к машине, села на заднее сиденье и склонила голову на колени. Дрожали руки. Ей хотелось плакать. Это был первый экзамен на мужество. Машина отъехала от дома, и как будто ничего не было. «Подружка моя!» Рульков погладил Веру по спине. «Когда тебе хочется плакать, ты улыбайся, слез своих не показывай, а когда тебе будет весело, то лучше поплачь. Не раскрывай перед людьми свои тайны, держи в себе, ибо люди не поймут. Разведчик должен быть хорошим актером или лисой с пушистым хвостом, чтобы заметать свои следы. Должен иметь быстрые ноги, чтобы убегать без шума от любой подстерегающей его опасности. Еще должен иметь бархатный язык, но мало говорить, а когда будет говорить, чтоб тебя слушали и восхищались тобой. К этому еще должен иметь острые зубы с клыками, чтобы загрызть другого, пока тот не успел загрызть и раздрать тебя, И, наконец, иметь горячее сердце и холодную голову и преуспевать во всем. Если будешь иметь все эти качества, то из тебя получится хороший разведчик. Разведчик не должен быть жадным, алчным, сребролюбивым. Это губит человека. Я думаю, что ты, Вера, поняла». Вера подняла голову и улыбнулась горькой улыбкой. Глаза были полны слез. «Да, но я ведь тетю не видела 2 года». «Ну и что же?» Рульков щелкнул языком. «Другие товарищи годами не видят своих жен, детей, матерей и отцов и не распускают нюни. Они тоже умеют любить. Но разведчик жертвует всем во имя своего отечества, для того, чтобы люди спали мирно и спокойно. А Вера Балаковская сидит и плачет горькими слезами». «Уже не плачу, нет», — по-детски проговорила Вера и ладонями закрыла лицо.